Строки. Лора Хэнкин. Сны наяву. Читает Дарья Болотова специально для сервиса Кион Строки. Дэйву. Ты помог мне поверить во вторые шансы. Глава первая. 2018. Каждому из нас была отведена четкая роль. И я была плохой девчонкой. Корпорация, которая транслировала наше телешоу, предпочитала избегать подобных выражений, ведь они создавали контент для всей семьи. На их языке я была плохой девчонкой. Злодейкой, вынашивающей коварные планы и уничтожающей любого одним движением брови. Стоило мне медленно изогнуть ее, и самая глупая из написанных сценаристом колкостей превращалась в оскорбление, которое не даст человеку спокойно спать по ночам. Я долго тренировала ее, мою стервозную бровь. Лиана была лучшей подругой, поддерживающей и верной, а еще и позволили быть немного смешной. Она купалась в свете софитов, всегда направленных прямо на нее. Саммер и Ноа, они были звездами и звездной парой. Золотая молодежь с модельной внешностью, порождение гения сценаристов и маркетологов, явившиеся в этот мир, чтобы завоевать сердца своими безукоризненными голосами и неподражаемой плавностью движений. Саммер влюбилась в Ноа, и миллионы девушек влюбились вместе с ней. Ноа страстно желал Саммер, и миллионы мужчин страстно желали, чтобы ей поскорее исполнилось 18. Придуманная продюсерами история гласила, что мы одноклассники, которые решили создать группу. На протяжении двух сезонов мы выступали на разогреве в маленьких клубах. Приключения юных музыкантов должны были завершиться грандиозным живым концертом на престижной музыкальной площадке. После чего планировался блокбастер с хорошим бюджетом и нами в главных ролях. Сюжет крутился вокруг отношений и перипетий нашей начинающейся музыкальной карьеры. Впрочем, продюсеры вносили правки в наши отношения настолько старательно, что мне все годы участия в шоу казалось, будто мы живем в мире, где детей приносит аист. Шоу называлось «Сны наяву». Все 13 лет после того, как наш завершающий грандиозный концерт так оглушительно пошел в кривь и в кось, я пыталась перешагнуть через случившееся и идти дальше. И вот я прячусь от прошлого в своем кабинете и при этом щурюсь в крохотный экранчик, происходящее на котором вот-вот зашвырнет меня обратно в то бушующее варево, из которого я с таким трудом выкарабкалась. Кстати, я теперь адвокат. Ношу брендовые юбки и надеюсь скоро стать партнером в фирме. Люди, с которыми я общаюсь, считают меня воплотившейся в реальности скучной версией столичной фифы. В мелодрамах такие дамы еще обычно терпеть не могут Рождество. Иногда, однако, маска соскальзывает с моего лица. Я забываюсь и вскидываю стервозную бровь во время встречи с трудным клиентом, и оказывается, что его ребенок смотрел сны наяву. Или же его секретарша была подростком в то время, когда это шоу крутили по телевизору. И в их головах появляется место не только для Кэтрин, которая даже в 9 вечера в пятницу терпеливо отвечает на их письма с пометкой «срочно», но и для той самой Кэт, бывшей в течение нескольких странных, славных лет героиней шоу, которое не посмотрел только слепой. Это вызывает всплеск интереса ко мне совсем иного рода. Обычно меня спрашивают, почему я оставила Голливуд и не собираюсь ли я вернуться туда. Да, я снималась в том шоу, но к слияниям и поглощениям это никакого отношения не имеет. Отвечаю я с улыбкой, и зачастую это срабатывает. Но одного бизнесмена средних лет это не остановило, и он пошел дальше. То есть вы знали, что Саммер Райт собиралась... Я случайно опрокинула свой кофе ему на колени, и наш разговор перешел в другое русло. У Лианы теперь тоже новая роль — жена. Ее муж играет за техасских рейнджеров и бьет рекорды один за другим, Какие именно, мне не понять, я не из спортивных фанаток. Лиана прекрасно смотрится на трибунах во время его игр, выглядит эффектно и куда лучше, чем во времена нашего шоу. На фотографиях в таблоидах, в заголовках обязательно задаются вопросом, когда же они с Ксавьером заведут ребенка, она выглядит чуть менее великолепно. Но вы же хотите услышать о главных звездах нашего шоу, верно? Все хотят. После того самого концерта мы не общались. У меня есть дела поважнее, чем сидеть и целыми днями обновлять их страницы в соцсетях. Тем не менее, слухи быстро расползаются, поэтому кое-что мне все же известно. Ноа — единственный из нас преуспел в шоу-бизнесе. Золотой мальчик забронзовел. В кармане у него номинация на «Оскар». А уж чего только не говорят насчет его нового фильма, который вот-вот выйдет на экраны. О его личной жизни тоже многое известно. Недавно он расстался с девушкой, они довольно долго были в отношениях. Что ж, желаю ему самого наихудшего. И Саммер. Куда делась та воздушная Саммер с широко раскрытыми глазами, к ногам которой должен был лечь весь мир? Она стала печальным примером. Я не хочу, чтобы то, что я делала на камеру тогда, определяло отношение ко мне сейчас. Я не хочу, чтобы не вошедшая тогда в кадр и дальше отравляла мою жизнь. Но сейчас я пялись в свой телефон, где открывается видео только на Entertainment Wow, интервью с Ноа Гидеоном. Мой парень, Михир, прислал его мне, когда я была на встрече с клиентом, а затем засыпал сообщениями. Первое гласило: «Ты в интернете!» Второе: «Становится горячо!» И, наконец, «Пожалуй, захвачу вина, когда поеду домой». Клиент разливался соловьем, телефон в кармане жужжал все сильнее и под конец затрясся от уведомлений так, что мне начало казаться, будто я сижу на вибраторе. Я придумала какую-то вежливую отговорку и сбежала в свой офис, догадываясь, что произошло что-то, связанное со снами наяву. Что-то громкое. И, скорее всего, что-то плохое. Мое сердце бьется все быстрее, и я нажимаю на «плей».